совершенной истины бессмертия, означающей безграничное осознанное бытие, не может иметь ни перерывов, ни задержек, ни прекращения в сознании. Эволюция миров не может быть рассматриваема отдельно вне эволюции всего сущего, всего созданного. Не каждая сфера планеты становится носительницей человечества. Непрерывное движение является единым, вечным и несозданным божеством, которое мы можем признать. Движение есть перпетум мобиле, который никогда не прекращается, не замедляется и не ускоряет своей скорости даже в ночи Брамы или Пралайи. Пралайя — период покоя, противоположный Манвантаре, санскрит. Пралайя означает временную потерю всякой формы, но, во всяком случае, не разрушение материи, которая вечна. Бессмертие — личное условно. Дух есть ультимативно утонченная материя. Дух и материя едины, и суть лишь дифференциации в состоянии, но не в сущности. Представление чистого духа как существа или бытия есть химера, гигантская нелепость. Материя неуничтожаема и единосущна с духом. Лишенный материи дух не может проявить себя, следовательно, перестает существовать, становится нихиль. Нихиль, латынь, ничто. Движение вечно, ибо дух вечен, но никакое движение не может быть представляемо без соединения с материей. Материя, энергия, движение есть троица физических объектов природы. Мы утверждаем, что движение управляет законами природы. Тайна тайн — синтез всей оккультной науки, шестиконечная звезда или Соломонова печать, Шри Антара, архаический храм арийцев. Маха-Акаша — пространство. На мир могут обрушиться такие несчастья, что даже наихудшие бедствия могут представиться как счастье. Мы на дозоре. Все висит на ниточке. Планета висит на ниточке. Опасность велика. Урусвати заметила красную атмосферу. Это от космического напряжения. Вокруг планеты вращение нескольких небесных тел. Некоторые приближаются к орбите Земли, вызывая напряжение атмосферы, и такое космическое напряжение отражается на подземном огне. Вступаем в тяжкий месяц. Нарушение равновесия планеты вызовет многие троякие манифестации. Не только могут быть зримы новые небесные тела, но сам химизм светил может измениться и, конечно, поражающе подействует на обитателей Земли. И так, когда люди утешаются базарами и ярмарками, уже готовятся грозные события, потому так неотложно нужно твердить о живой этике. Изучение психического аппарата человека и новые токи с уявлением новых космических лучей принесут новое утончение организма. Изучение вибраций является главным ключом к феноменам природы. Чувство является ведущим началом. Миры начинаются под влиянием чувства. Притяжение или чувство-средство уявляет сцепление энергии и частицу уже сгущенной энергии. Основа мироздания уявлена на сцеплении энергии или на любви. Мысль уявлена как венец чувства любви. Мысль уявлена основным качеством оявленной огненной субстанции. Огненная субстанция уявлена на двуеродности энергии, на одном конце любовь, на другом мысль. Делимость возрастает с усилением вращения основного вещества. Основная огненная субстанция уявляет дифференциацию полярности на яром вращении. Сила вращения дробит основное вещество, и ярые искры несутся на новые сочетания и соединяются в конгломераты искр огня, образующие новые виды энергии субстанции. Сложные конгломераты состоят из разнообразных энергий и держатся силой сцепления, которая зависит от силы вращения их нуклея.